Эта антилопа весит до 400 фунтов, и судя по тому, что поблизости не было следов других хищников, а стервятники только-только слетались, на долю каждого льва пришла половина огромной туши. Но встреча с Уайти не уменьшила моей тревоги за судьбу Сомбы, Тайни и Бигбоя. 18 дней, которые я могла провести в Меру, подходили к концу. Мы снова стали искать на границе территории племени Баран. Я встретила туземца, который рассказал, что 2 недели назад видел здесь 2 гепардов. Получив от меня щедрый бакшиш, он указал это место. Оно находилось неподалеку от мест, где 18 месяцев назад мы оставили 3 наших гепардов. Нам все-таки удалось отыскать след этой пары под кустами, но он был слишком старый. Вскоре мы потеряли его и больше не видели гепардов. Послесловие. В мой адрес подчас раздаются обвинения, будто в свои отношения с животными я вкладываю слишком много чувств. Из-за этого же мои наблюдения не вызывают доверия ученых. Я глубоко уважаю науку и очень часто сожалею о том, что не имею специального образования. Но я убедилась, что широкий взгляд на вещи нередко теряется из-за современной тенденции к узкой специализации. В исследованиях, связанных с изучением характера и повадок диких животных, сухие правила и строгая научная терминология могут, как мне кажется, не только ограничить кругозор наблюдателя, но и заставить его подгонять поведение животных под те законы, которым его учили. Между тем, на мой взгляд, нужно переосмыслить эти законы и постараться воспользоваться в своих выводах тем, чему могут научить исследователя сами животные. По-моему, невелика цена записям о чисто внешних признаках поведения животных, если мы не знаем, чем оно обусловлено. Чисто научный подход, который требует объективного проведения экспериментов, несомненно, дает весьма ценные статистические данные и общие сведения. Но все это не позволит нам глубже понять поведение дикого животного. Оно раскрывается только в общении с себе подобными. Поэтому и оказывается, что вполне понять их возможно только тогда, когда они приняли тебя как равного. А это значит, что вы должны жить с ними рядом, делить с ними все радости и горести, и это, как неизбежное следствие, привязывает вас друг к другу. Я не стану повторять, какую радость испытываю от сознания, что завоевала доверие и любовь животных, которые позволили мне стать соучастницей их жизни и сделали с моими верными друзьями. Хочу надеяться, что те, кто читал мои книги, вместе со мной узнали, как тонко чувствуют и как много понимают дикие животные. Может статься, читатели, как и я, откажутся понимать, почему с этими животными нужно обращаться так, словно они не способны чувствовать и любить. Я спрашиваю себя, почему бы при изучении животных не применить метод, который позволил бы нам узнать, каким образом они регулируют численность потомства, как общаются между собой, как устанавливают и соблюдают территориальные права. Отчего первобытный человек, чьи попытки выразить себя сохранились на скальных рисунках и примитивных скульптурах, выбрал моделью животных, вдохновляясь их образами? Почему высокоразвитые народы древности, такие как египтяне и ассирийцы, сделали животных воплощением своих божеств? Почему в наши дни люди держат дома любимых животных, даже в тех счастливых семьях, где нет причин для эмоционального голода? И чем объяснить, что трагедии, постигающие наших любимцев, так больно ранят нас самих? Почему первые игрушки, которые мы дарим нашим детям, — это звери? Неужели нужны еще доказательства, чтобы убедить нас в том, что мы нуждаемся в животных гораздо больше, чем они в нас? И что они могут дать нам что-то такое, чего сами мы не умеем добиться. Объективная научная методика может и должна лечь в основу изучения диких животных. Но умение читать и писать только лишь облегчает общение между людьми и никоим образом не является самоцелью. Точно так же никогда нельзя забывать, что большинство животных не менее сложные существа, чем мы с вами. и они раскроются до конца только тогда,